Глава 19. 3 июня, четверг, Медвежье озеро. За более приватной обстановкой по традиции отправились на кухню для персонала. Юля по пути поймала себя на мысли, что это место постепенно превращается во что-то вроде конференц-зала для обсуждений странных событий и происшествий. На кухне, как всегда в это время, было пусто. Диана сразу положила жуткий холщовый мешок на один из столиков, словно ей не нравилось держать его в руках. Интересно, где они с Савиным его взяли? Откуда вообще появились? И когда? Галка подошла к столу с разложенным на нем мешком, присмотрелась и даже сделала фото на смартфон, пробормотав что-то вроде «Ошизеть!». А потом поинтересовалась, не найдется ли в холодильнике бутылки лимонада. Юля сладкие напитки для общественных нужд не закупала и смогла предложить только газированную воду. Галка поморщилась, но согласилась. «Для начала удовлетворите мое любопытство», — попросил Влад, обращаясь к Савину и Диане. «Как вы тут оказались?» Он не стал никуда садиться. Предпочел прислониться к одному из кухонных шкафчиков, скрестив руки на груди. Его взгляд то и дело возвращался к мешку. «Отчасти абсолютно случайно», — улыбнулся Савин, посмотрев на Юлию, только теперь безмолвно поприветствовав ее. Она не удержалась, вернула ему улыбку и сразу почувствовала на себе слегка недовольный взгляд мужа. «Я приехал в Шелково, чтобы навестить Диану и посоветоваться с ней по одному вопросу, а потом решил задержаться на пару дней. Итак, оказался здесь. Мне нравится ваша гостиница». «Ты что-то сказал про сон?» — напомнила Юля. «О том, что видел в нем убийцу». Савин кивнул и подробно поведал о том, как ему приснился кошмар, в котором его преследовали и убили, но он был кем-то другим, как после нашел новость о задушенной в Шелково девушке, как поехал с этим к Диане, а та рассказала обо всем Карпатскому. «И что Карпатский?» — поинтересовался Влад с едва заметными нотками насмешки в голосе. Диана их явно уловила, поскольку тоже скрестила руки на груди, демонстрируя недовольство, и с вызовом объявила. «Обещал проверить». Известно ли полиции о похожем случае, в котором жертвой был мужчина, как во сне Дениса? Он делает успехи», — не удержалась от комментария Юля. «Андрей на него, что ли, так положительно влияет?» «Не думаю, что дело в Андрее», — усмехнулся Савин. «А что там с городской легендой?» — напомнила Диана. Ей явно не нравилось возможное развитие темы, поэтому она вопросительно уставилась на Галку. Та как раз жадно присосалась к бутылке, но, заметив, что фокус внимания сместился на нее, отняла ее от рта и закрутила крышку. «Сразу скажу, что легенда не особо интересная и внятная. Я пыталась найти какие-то подробности, но пока безуспешно. Общий смысл такой. Время от времени, то тут, то там, появляется убийца в джутовой маске. Это мешок такой, холщовый, из джута». «Мы поняли», — заверил Влад и в очередной раз покосился на разложенную на столе находку, от которой все, осознанно или нет, старались держаться подальше. «Кстати, где вы ее взяли?» Вопрос снова был адресован Савину и Диане, но первой среагировала Юля, почувствовав легкую дурноту. «Только не говорите, что нашли его в номере». «Не скажем», — заверил Савин, адресуя ей еще одну улыбку. «Мы нашли его в подвале, том самом, где прежде был найден плеер Софии». От этого заявления Юле не полегчало. Она почувствовала, как спине стало холодно и немного щекотно от побежавших по ней мурашек. «Как вы туда попали? Дверь должна быть заперта». «Если должна, то у вас опять что-то пошло не так», — заметила Диана. «Она приоткрылась, пока я стояла рядом и ждала Дениса. Мы подумали, может, там кто-то из вас, и решили поздороваться, но внизу обнаружилась только кольцевая лампа и мешок». «И это странно. Я уверена, что слышала шаги. Кто-то спускался по лестнице, но в итоге в подвале никого не оказалось. Только жутковатая световая инсталляция. Как будто кто-то намеренно привлек внимание к этому месту, а потом исчез», — пробормотал Савин. «Хотя сейчас, я думаю, может, дверь просто была не до конца закрыта, вот и распахнулась, так бывает. А шаги... Может, кто-то спускался со второго этажа, а нам показалось, что шаги звучат в подвале?» Юля посмотрела на Диану, словно спрашивая, могло ли быть так. Та в ответ лишь неуверенно пожала плечами. «Вы легенду слушать будете или как?» Несколько недовольно поинтересовалась Галка, возвращая общее внимание себе. «Да, прости, что перебил», — повинился Влад. «Мы слушаем». «Собственно, там и слушать особо нечего. Убийца появляется, когда кто-то находит мешок, который он носит на голове. Якобы в этой маске его сила. Вроде как восстает он из мертвых, но это не точно. По другим версиям, это обычный человек, чрезмерно привязанный к своей маске. В общем, как правило, он выслеживает и убивает некоторое количество людей, накидывает им на голову мешок и душит его краем. А потом исчезает до тех пор, пока кто-то снова не найдет его маску. В этой истории то ли явно чего-то не хватает, то ли это просто Хэллоуин какой-то в вольном пересказе. «При чем тут Хэллоуин?» — не поняла Юля. «Это вроде праздник всякой нечисти?» «Думаю, она имеет в виду серию ужастиков», — пояснила Диана. «Майкл Майерс был нежно привязан к своей маске для Хэллоуина. Хотя, как по мне, так тут у нас скорее пятница 13-я и Джейсон Вурхис. Тот тоже носил маску, только хоккейную, но там есть озеро». «О, да ты в теме!» — уважительно протянула Галка с интересом, глядя на Диану. «Странно, что мы не познакомились раньше». Диана вежливо улыбнулась в ответ и продолжила рассуждать. «Я согласна с тем, что в истории чего-то не хватает. Причины, по которой человек в маске убивает». «Может, причина просто в том, что он больной урод?» — предположил Савин. «Ну, как все эти ваши киношные маньяки в масках». «Не скажи», — возразила Галка, смерив его слегка презрительным взглядом. «У каждого из них была система или триггеры. Тот же Майерс убивал в Хэллоуин и преследовал Лори Строуд, которая по одной версии была его младшей сестрой, а по другой просто была похожа на его старшую сестру, с которой он начал свой кровавый путь». «Джейсон убивал вожатых в лагере», — добавила Диана, «потому что такие же вожатые, занятые развлечениями, не уследили за ним, и он утонул». Галка многозначительно подняла палец, явно собираясь что-то добавить, но Диана поправилась сама. «Да-да, сначала убивала его мать, которая мстила за смерть сына, а уже со второй части сам Джейсон восстает из мертвых, чтобы продолжить ее дело». «Фредди Крюгер мочил подростков с улицы Вязов, родители которых убили его», — развела тему Галка. «Тоже месть, кстати». «Но он не носил маску», — напомнила Диана. «А в Крике за маской призрака и вовсе прятались разные люди, но все они по той или иной причине охотились за Сидни Прескотт. Кстати, основной мотив там тоже месть, как минимум в оригинальной трилогии». «Ух ты!» — восхищенно выдохнула Галка. «Слушай, нам надо как-нибудь встретиться и выпить. Или сходить в кино». Юля демонстративно закатила глаза, а Савин тихонько рассмеялся и прокомментировал, косясь на Диану. «Кажется, ты нашла подругу». Диана снова улыбнулась, на этот раз чуть теплее. «Я не против. Потом обсудим. И, кстати, если говорить именно о городских легендах, то можно вспомнить того самого ночного смотрителя, которого, прошу заметить, тоже посылают мстить, но который может убить любого, кто нарушит его правила. С ним, как я понимаю, вы когда-то заигрывали». «А ты об этом откуда знаешь?» — нахмурилась Юля. «Смотрела ролик на канале Алекса Найта. Когда Катю здесь убили, решила побольше узнать о вас обоих». Она кивнула на Влада, глядя на Юлю. Та машинально посмотрела на мужа и едва не вскрикнула от неожиданности. Влад успел подойти к стулу, взять мешок и надеть его на голову. «Ты, блин, чего творишь?» — возмутилась Галка, тоже только сейчас обратившая на это внимание. А Влад спокойно покрутил головой и объявил. «Убийца не может ходить в таком мешке. Ни черта не видно в нем. Еще движение на фоне источника света, да, но в темноте — ничего». «Влад, сними его немедленно!» — велела Юля. Он послушался, положил мешок на место и, улыбнувшись жене, пригладил взъерошенные волосы. «Извини, не удержался. Но здесь должны быть прорези для глаз. Или речь действительно идет о сверхъестественной сущности. Вопрос в том, что мы будем делать со всей этой информацией дальше. Звонить в полицию?» Ни секунды не колеблясь, предложила Диана. «Майор Карпатский должен увидеть мешок и услышать легенду. И может это пригодиться». Савин только тихо фыркнул. Галка слегка разочарованно скривилась, зато Юля предложение поддержала, пояснив. «Они ищут мешок. Возможно, именно этот. Так что позвонить им определенно нужно. Я не хочу давать Карпатскому шанс обвинить меня в сокрытии улик». Город Шелково. День вымотал Леру до такой степени, что вечером после ухода предпоследнего клиента она всерьез задумалась о том, чтобы остаться в салоне на ночь. Останавливала только отсутствие пристойного дивана. На кушетке, своей или массажной, она вряд ли сможет выспаться. Да и еды здесь нет никакой. Только пакетики чая и молотый кофе. Все принесенное с собой она постепенно слопала и уже снова хотела есть. В стрессовых ситуациях с ней такое бывало. Отсутствие аппетита сменялось неудержимым голодом. А потом они снова менялись местами. Можно, конечно, сходить в магазин, но тогда уж лучше до дома дойти. Всего-то минут 20, а если попасть на маршрутку, то и вовсе 10. Обо всем этом она размышляла, пока ждала последнюю записанную на сегодня девушку. Та опаздывала. Лера даже позвонила ей, но новая клиентка не ответила и сразу прислала сообщение, что уже едет и не может говорить, но скоро будет. С тех пор прошло еще 10 минут. Но девушка так и не появилась. На два последних звонка она не ответила даже сообщением. И Лера в легком раздражении засобиралась домой. Вот что в голове у таких людей? Не получается прийти по записи, так и скажи. Всегда ведь можно назначить другое время. Зачем писать, что обязательно будешь, что уже едешь, просить дождаться, а потом уходить в подполье? Лера все еще мысленно ругала незнакомку, с которой ей так и не удалось встретиться, когда выходила из квартиры салона. А потому не сразу поняла, что именно попала под ноги, едва не заставив оступиться. Она попыталась пнуть вещь, одновременно запирая дверь, но вдруг застыла, глядя под ноги. «Это просто тряпка», — мысленно сказала себе Лера. «Половая тряпка, забытая уборщицей». Однако убедить себя не получилось. Какая-то очень уж странная повальная забывчивость у уборщиц. Да и предмет не очень-то походил на тряпку. Оставив ключ в замочной скважине, Лера наклонилась и подняла с пола холщовый мешок. Тот выглядел совсем новым, но все равно казался жутким. Она с содроганием откинула его в сторону, словно вдруг обнаружила в руке ядовитую змею, вытащила ключ и торопливо пошла прочь, то и дело оглядываясь, как будто опасалась, что мешок способен погнаться за ней и задушить.